Миша ощутил силу и ужас этой мысли, как электрический разряд внутри себя, и при этом с еще большим ужасом увидел, что лицо в зеркале внешне никак не изменилось. Он резко плеснул в зеркало водой, закрыл кран и очень быстро вышел из ванной.